Книга называется «Коммунизм. Критика и контрпредложение». Нечто вроде антикапитала, основанного на концепциях, противоположных тем, которые стали базой марксизма. Новая организация носит название «Победа над коммунизмом» и опирается на инфраструктуры десятков религиозных общин, разбросанных по стране. Ее президент Той Йон Сук, один из преподобных отцов церкви, следящих за соблюдением ее догм. До 1975 года организация занимается мобилизацией основных сил мунистов, проводя конференции и семинары в крупнейших отелях столицы и в провинции, и пытаясь представить Мун Сан Мена провиденциальным спасителем от красной угрозы. Офицеры, чиновники, десятки тысяч людей пройдут через центры обучения. Позже церковь заявит, что в организацию вступили миллионы приверженцев. Победа над коммунизмом познает свой день славы 7 июня 1975 года, в момент гигантского митинга в Сеуле, на площади, где будет выступать преподобный отец Мун, соберется миллион человек. Однако эти цифры маскируют провал. Организации так и не удастся свергнуть с трона местную секцию Всемирной антикоммунистической лиги, международной организации, основанной в 1967 году с помощью проамериканских правительств Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Даже постоянная поддержка секретных служб не сможет сломить открытую оппозицию некоторых высших чинов армии. Правительство признает и официально поддерживает Всемирную антикоммунистическую лигу, но не осмеливается встать рядом с победой над коммунизмом. Начиная с 1970 года, когда американское руководство заговорило о выводе своих сил, размещенных в Корее, церковь единения стала особенно полезна правительству для поддержания своего имиджа в Соединенных Штатах Америки. Но стоило разразиться скандалу Корейгейт, выявившему роль КФКС и мунистов в корейском лобби в Соединенных Штатах Америки, как Сеул в 1976 году без колебаний бросил на произвол судьбы нового мессию, ставшего вдруг обременительным. Чтобы заставить забыть о 20 годах подпольной любви, режим Пак Чон Хи принимает в 1977 году некоторые меры против церкви. Блокируются выездные визы маленьких ангелов. А Ким Вон Пил, первый ученик Муна, ставший президентом фармацевтической фирмы, контролируемой семьей, подвергнут штрафу за налоговые махинации. Сеулу трудно оправдывать усиление диктатуры, а потому иммунистский груз мешает ему. Мун Сан Мен и Пак Бо Хи не стали дожидаться этого запоздалого отказа от них, чтобы понять, их политическое будущее в Корее обречено на провал. Еще в 1970 году принято решение. Мун Сан Мен перебирается в Соединенные Штаты Америки, а церковь начинает строительство своей империи с американского плацдарма. Пророк не сдержал обещания, данного своим первым верующим, восстановить Царство Божие в Корее в 1974 году по истечении двух 7-летних сроков,